29 ноября 1942 год. И в Сталинграде, и здесь русские решили устроить нам веселую жизнь, пытаясь прорвать фронт. Уже в 3:30 подъем. В 4:15 унтер-офицер должен доложить о готовности группы. Я быстро снимаю пулемет, забираю магазины. Другие помогают мне внести все это хозяйство в дом. Одевшись по-походному, снова заваливаемся на боковую. Но грохот и гул не дают нам уснуть. В 6:30 окончательный подъем. Сегодня воскресенье. Перво-наперво заделываем окна. К счастью, у русских оказываются запасные окна. Вынимаем из них целые стекла и вставляем вместо разбитых. Растапливаем печку, и вскоре в ней весело потрескивают дрова. Приведя окна в порядок, пьем утренний чай. Унтер-офицер Шац угощает всех пирогом, добравшимся до него с полевой почтой. Едва мы покончили с завтраком, как снаружи раздается чей-то крик «Воздух!». Выскакиваем из дома и видим, как на нас несутся русские бомбардировщики. Едва скрываемся в землянке, как земля содрогается. Вблизи оглушительно гремят целые серии взрывов, а на головы сыплется песок и земля. Самолеты улетают, и мы осторожно выбираемся наружу. Повсюду вокруг дым. Нам еще повезло. Снова садимся в комнате. Никому ничего не хочется. Решаю снова умыться. Потом беру с собой фотоаппарат и иду снимать. Прямо у бронемашины Раутфуса разорвалась тяжелая бомба. Метрах в 15 две легкие и еще одна тяжелая, прямо у коптерки 4-й роты. Треть дома снесло. Солдаты находились в убежище, а теперь копаются в надежде извлечь из-под обломков вещи. Тяжелая бомба разорвалась и в метре от дома унтер-офицера Циммермана. А вот дом рядом с нами, к счастью, никем не занятый. Прямое попадание. Дом, где располагалась канцелярия, бомбы сравняли с землей. Стены будто унесло куда-то невиданной бурей. Лишь груда деревянных обломков свидетельствует о том, что здесь еще совсем недавно стоял дом. У развалин стоят Лехельд и Штрикман, искоса поглядывая на превратившуюся в груду металла легковушку. Писари пытаются извлечь из-под развалин какие-то документы. Среди служащих канцелярии лишь один раненый, да и то легко, все находились в убежище. Едва возвращаюсь, как снова приходится бежать в землянку. До полудня нас почтили визитом 6-9 русских штурмовиков и бомбардировщиков американского производства. Самые опасные — русские штурмовики — носятся над Ордоном на бреющем, ведя ураганный огонь из бортового оружия. Один раз обкатили нас фосфором. Один дом подожжен бомбой. В воздухе постоянно и наши истребители. Я видел, как они сбили один бомбардировщик, и тот рухнул на землю. До полудня развлекаемся чтением старых газет. После обеда снова преисподняя, на сей раз неустанно палит артиллерия. Грохот выстрелов и разрывов эхом отдается в горах. Большую часть времени торчим в землянке. В конце концов, до нас добирается распоряжение, всем, в том числе и нам, правда, за исключением водителей машин, собраться там, где еще утром была канцелярия, и превратиться в пехотинцев. В торопях собираемся. Я нацепляю поверх шинели еще и накидку, прихватываю с собой одеяло и кусок брезента. И вот мы, взвалив на спину пулеметы, тащимся к лежащим за 2 километра окраинам Ордона. Медленно опускаются сумерки. Мы блуждаем вокруг да около, перескакиваем через какие-то ручьи, промачиваем ноги. Вреде ищет соседей справа. Мы тупо дожидаемся. Время идет. Я под командованием унтер-офицера Шассе. Мы сворачиваем вправо и несколько раз меняем позиции, пока не находим более-менее подходящую. Минуют часы, и мы, в конце концов, оставляем и ее. На смену нам прибыли саперы, им поручено оборонять этот участок. Мы с Мюллером тщетно пытаемся найти свободную землянку. Куда там? Везде народу понапихано, что не влезть. Наконец, находим место для сидения на корточках в землянке вестовых штаба 66-го пехотного полка. Между тем натикало 23:30. Наши четыре группы выставляют лишь один пост пулеметчиков. Я заступаю первым. Усаживаюсь в окопе за пулеметом, в любую минуту готовый открыть огонь. Слышно, как километрах в трех по фронту кипит бой. Я измотался так, что глаза слипаются. Сменившись, иду в натопленный дом и с трудом нахожу там место. Подстелив под себя брезент, вытягиваюсь одетым по полной форме и тут же проваливаюсь в сон. 30 ноября 1942 год. С 2:30 до 3:30 я снова на посту за пулеметом. Вдали постреливают. Дождавшись смены, снова бреду в дом, а в 6 снова на пост. Не успел разведнеться, как снова начался сумасшедший дом. Относительно спокойная ночь миновала. Приходится лежать в окопе. Снаряды ложатся в опасной близости. Безумно рад, когда в 7:30 мне приказано отойти и прихватить с собой пулемет. Все группы, кроме нашей, возвращаются в роту. Мюллер следующим заступает на пост у четырех домов, как раз у позиции шестиствольных минометов. На соломенной крыше одного из домов расположился артиллерийский наблюдательный пункт. Завтракаю, потом иду готовить ручные гранаты. Русская артиллерия, видимо, решила взять нас измором. Здесь, на восточной окраине Ордона, снаряды рвутся буквально всех калибров. По главной улице следуют 5 бронетранспортеров. Они единственные из боеготовых машин. Их задача — уничтожить прорвавшихся ночью соседний колхоз русских. Около полудня снова заступаю на пулеметный пост. Русские держат этот участок под постоянным обстрелом. Приходится постоянно шлепаться в грязь. Время от времени со свистом пролетают и срикошетившие снаряды. Наконец, подходит желанное время обеда, а после нам сухим пайком выдают и ужин. Сегодня нас одарили даже половинкой плитки шоколада. Шоколад тут же исчезает у нас в желудках. Наша артиллерия тоже в долгу не остается. Со стороны наблюдательного пункта только и слышишь, как там выкрикивают цифры данных. Когда мины наших шестиствольных пролетают у нас над головой, мы невольно приседаем и успеваем проследить за летящими на относительно небольшой скорости минами. Около 15 часов поступил приказ отходить. 1 декабря 1942 год. Спалось мне хорошо. Первую половину дня очищаю от грязи обмундирование и чищу оружие. Ужин поистине царский. Картошка с подливой, приготовленный Мюллером шпинат. Наедаемся до отвала и даже сэкономили на довольствии. После еды читаем иллюстрированные журналы, газеты, потом поем под губную гармошку. Вечер получился очень спокойный и приятный. К нам пришли в гости еще товарищи, так что погорланили на славу. Время бежит незаметно, а тут еще заявился и нежелательный визитер, посыльный. Всем унтер-офицерам срочно собраться у бывшей канцелярии. Хорошее настроение как ветром сдуло. Все понимают, что ничего хорошего ждать не приходится. Вот так-то. Когда возвратился унтер-офицер Шац, для нас, Шайдунгом, это означало одно — подготовиться к бою. Нас включили в ударную группу нашего батальона. Я рад, что еще днем хоть помылся по-человечески. Мы быстро собираемся, тем более что и собирать особенно нечего. 2 декабря 1942 год. Подъем в 2 часа ночи. Одеваемся, прихватываем вещички, 3 одеяла, фляжка, котелок и в 2:30 общий сбор. Группу ведет унтер-офицер Вреде, нас 30 человек. Пешком топаем в расположение батальона. Мы с Шайдунгом пока что остаемся стеречь наши вещи и оружие. Час спустя подъезжает грузовик. Укладываем на него все барахло, после чего едем 6 километров в батальон. Он находится у самой железнодорожной линии. Начинается мелкий, противный дождь. Перед этим нас убедили, что, дескать, землянки рыть не надо, там хватит и уже вырытых. Но нас ждет разочарование. Правда, землянка для командира уже готова, а вестовые и связисты вовсю копают, строят землянки. И вот мы сидим и ждем нашу группу. Настроение хоть плачь. Через 1.5 часа является группа. Им ведь пришлось идти пешком эти 6 километров. Нам приказано рыть землянки на кукурузном поле, вплотную к командному пункту батальона. На несколько человек всего 1 лопата. Я работаю вместе с унтер-офицером Вреде, Шайдунгом и только что прибывшим новичком. Начинаем углублять уже кем-то начатую яму. Один роет, остальные смотрят. Так и приходится работать. Верхний слой земли еще более-менее податлив, но потом земля становится как бетон. Тут уж приходится действовать ломом. До 15 часов мы углубились всего на 1.20 м. Набрасываем в яму сухие листья кукурузы, траву и усаживаемся в нее. Завешиваем верх брезентом и чехлами для запасных колес. В целом получилось неплохо, по крайней мере, даже тепло. На ужин хлеб, мясо со свиным жиром и масло. При свечах ужинаем в нашей палатке-землянке. В этом есть даже что-то романтичное. Весь день русская артиллерия вела беспокоящий огонь по площадям. 3 декабря 1942 год. Поднимаемся где-то около 5 утра. Спалось на новом месте очень даже неплохо. Что-то проглатываем наскоро, потом со свежими силами снова рыть. Один человек работает ломом, другой вычерпывает окаменевшие комья лопатой. Мы уже приработались. Пару раз где-то совсем рядом просвистели русские снаряды. Около 9 утра тревога. Группа в готовность. Предстоит рейд на противника. Все начинают бегать, и вообще все очень напоминает растревоженный муравейник. Меня включили в группу унтер-офицера Клюзинера, пулеметчиком, 1-м номером. Командир группы Оберфельдфебель Фресдорф из саперного подразделения. Нам придали еще тяжелый миномет. Наша группа оказывается еще и передовая. Ну и черт с ним. Продвигаемся вдоль железнодорожной линии до развилки дорог. Останавливаемся на кукурузном поле. Вреде, Фресфорд и Клюзинер идут дальше, ко 2-й роте. 1/4 часа спустя нас нагоняет вестовой. с интервалом в 50 метров следуем по открытой местности до ручья. Посоветовавшись, решаем все же переходить речушку вброд. В результате промачиваем ноги. Продираемся через какие-то кусты, шлепаем по болоту, в конце концов прибываем в расположение второй роты. Рота находится у обрыва за заболоченным участком. Стрелять некуда. Сектор обстрела как таковой отсутствует. Куда ни глянь, сплошная кукуруза. Солдаты усердно копают землю. Оберфельдфебель Фрездорф с лейтенантом Ташнером метрах в 15 от нас. Группа занимает позиции. Вдруг над головами провыло несколько снарядов. Тут же разрывы, свист осколков. Русские засекли нас. Их мины шлепаются совсем рядом. Приходится и нам шлепаться в грязь. Кое-как, пригнувшись, выбегаем на довольно широкую дорогу. За ней полоса кустарника. Моя задача — оборонять участок дороги слева. Унтер-офицер Клюзенер рычит. «Группа! Подготовиться одним прыжком перескочить дорогу!» Я обращаю его внимание на какое-то движение слева. Он приставляет к глазам бинокль. Оказывается, это русская разведгруппа. Трое человек. Обождав, наша группа моментально пересекает дорогу, и, пройдя чуть больше метра, бойцы замирают на месте, как вкопанные. Обрыв! Один из наших чуть не слетел вниз. И что же предстает нашим взорам? Мы у бурной реки шириной около 50 метров. Да, нам предстоит перебраться через этот поток. Только вот никто не желает быть первым. В конце концов отыскивается один смельчак и мужественно топает по воде на другой берег. За ним и остальные. Вода едва не сбивает меня с ног, но, правда, здесь мелко, вода едва доходит до колен. Рад вновь обрести твердую почву под ногами. Оглядевшись, мы стаскиваем сапоги и выливаем воду из них. Пока что все идет нормально. Вот уже и группа унтер-офицера Штихерта шлепает по воде. Остальные две группы остаются на том берегу, прикрывать нас, чтобы мы смогли выполнить поставленную задачу — подорвать дамбу у слияния Терека и еще одной речки. Нашим двум разведгруппам предстоит теперь пробраться к передовым позициям русских. Осторожно, на расстоянии друг от друга, начинаем продвигаться вдоль русла реки. Потом перебираемся через ручеек. Затем выбираемся на относительно ровный, поросший кустарником участок местности и, пригнувшись, медленно переходим его. Клюзенер со Штихертом, стоя чуть поодали, глядя по сторонам, наблюдают. Потом мы осторожно идем по кукурузному полю. Справа щелкают одиночные выстрелы. Шелест засохших листьев кукурузы действует на нервы. Пройдя с полкилометра, замечаем вьющийся из труб землянок дым. Русские. Осторожно подбираемся метров на 200 к их позициям. Судя по всему, нас пока что не обнаружили. Теперь Штихерт и Клюзенер пробираются в одиночку. Я с пулеметом прикрываю их справа. Какое-то время спустя они возвращаются и докладывают, что на мосту оживленное движение. Кроме того, буквально в нескольких шагах они заметили русских офицеров. Незамеченными мы быстро возвращаемся туда, откуда пришли. Топаем километр с лишним до берега горной реки. И снова приходится форсировать ее. Мы не успели обсохнуть и после первого перехода. Моего земляка, Ланге, из Ошерцлебена, поток едва не унес. Вследствие маленького роста он почти по задницу в воде. мы благополучно добираемся до своих и слышим, как наши шестиствольные минометы и артиллеристы дают несколько залпов по позициям русских. Как и были, промокшие до нитки, возвращаемся в расположение второй роты. Уже сумерки, к тому же день пасмурный, так что русские нас не видят. Мы до безумия рады снова оказаться в нашей только что отрытой и теплой палатке-землянке. Тут прикатывает на грузовике шац, привозит довольствие и дрова. Унтер-офицер в рейде велел передать. Оказывается, можно вернуться в Ордон на просушку обмундирования. Мы, продрогшие до костей, еле взбираемся в кузов и вскоре без происшествий добираемся до роты. Тут же нас тащат в теплый дом. Руди с Мюллером уже позаботились об ужине. Вечер обещает быть приятным. Первым делом стаскиваем с себя наши насквозь промокшие тряпки и развешиваем их для просушки на веревках. На ужин каждый получает по солидной порции картошки. Открыли последнюю банку самодельного шпината. Насытившись и отогревшись, берусь за письменные принадлежности. Пишу два письма и еще записываю приличный кусок в дневник.